он нечаянно наткнулся на забытую, но живую страницу своей фамильной хроники, другую драму, не опасную для ее героев, ей минула сорокалетняя давность, но глубоко поглотившую его самого. Он понял теперь бабушку. Он вошел к ней с замирающим от волнения сердцем, забыл отдать отчет о том, как он передал Крицкой рассказ о прогулке Веры в обрыве, и впился в нее жадными глазами. — Борюшка, — с изумлением сказала она, отступая от него, — что это, друг мой? От тебя, как из бочки, вином разит. Она посмотрела на него с минуту пристально, увидела этот его вонзившийся в нее глубоко выразительный взгляд, сама взглянула было вопросительно и вдруг отвернулась к нему спиной. Она поняла, что он узнал сплетню о ней самой. Глава 22. Наконец совершилась и свадьба Марфеньки с Викентьевым. Против общего ожидания очень скромно. Приглашено было на нее только высшее общество города и несколько окрестных помещиков, что, однако, составило человек 50. Венчали их в сельской церкви после обеднего воскресенья, и потом гостям предложен был парадный завтрак в большой зале старого дома, которую перед тем за неделю мыли, чистили, скребли, чтоб отпировать в ней в последний раз. Ни разливанного моря, ни разгоряченных лиц и развязных языков, ни радостных кликов не было. Пуще всего разочарована была дворня этой скромностью, хотя люди и успели напиться, но не до потери смысла, и по этой причине признавали свадьбу невеселую. Барыня обнаружила тут свою обычную предусмотрительность, чтобы не перепились ни кучера, ни повара, ни лакеи. Все они были нужны. Одни — готовить завтрак, другие — служить при столе, а третьи — отвезти парадным поездом молодых и всю свиту до переправы через реку. Перед тем тоже было работы немало. Целую неделю возили приданное за Волгу, гардероб, вещи, множество ценных предметов из старого дома, словом, целое имущество. Марфенька сияла, как херувим, красотой, всей прелестью расцветшей розы, и в этот день явилась в ней новая черта, новый смысл в лице, новые чувства, выражавшиеся в задумчивой улыбке и в висевших иногда на ресницах слезах. Сознание новой жизни, даль будущего, строгость долга, момент торжества и счастья — все придавало лицу и красоте ее нежную трогательную тень. Жених был скромен, почти робок, пропала его резвость, умолкли шутки — он был растроган. Бабушка задумчиво счастлива, Вера непроницаема и бледна. Райский с умилением брата смотрел на невесту. И когда она вышла из своей комнаты, совсем одетая, он сначала ахнул от восторга, потом испугался, заметив в ее свадебном померанцевом букете несколько сухих, увядших цветков. «Что это?» — спросил он торопливо, сам уже догадываясь. «Это из Верочкина букета, который она мне подарила в день моего рождения», — сказала она наивно. Райский уговорил ее вынуть их и сам проворно помогал вытаскивать, сославшись на какую-то тут же изобретенную им дурную примету. Затем все прошло благополучно, включая и рыдание молодой, которую буквально оторвали от груди бабушки. Но это были тоже благополучные рыдания. И сама бабушка едва выдерживала себя, она была бледна. Видно было, что ей стоило необычайных усилий устоять на ногах, глядя с берега на уплывающую буквально от нее дочь, так долго покоившуюся на ее груди, руках и коленях. Она залилась только слезами дома, когда почувствовала, что объятия ее не опустели, что в них страстно бросилась вера, и что вся ее любовь почти безраздельно принадлежит этой другой, сознательной, созрелой дочери, ставшей такою путем горького опыта. Тушин не уехал к себе после свадьбы. Он остался у приятеля в городе. На другой же день он явился к Татьяне Марковне с архитектором. И всякий день они рассматривали планы, потом осматривали оба дома, сад, все службы, совещались, чертили, высчитывали, соображая радикальные переделки на будущую весну. Из старого дома было вынесено все ценное — мебель, картины, даже более уцелевшие паркеты, и помещено частью в новом доме, частью в обширных кладовых и даже на чердаках. Татьяна Марковна с Верой собирались уехать в Новоселово, потом гостить к Викентьевым. Весну и лето приглашал их обеих Тушин провести у Анны Ивановны, своей сестры, в его дымке. На это Татьяна Марковна со вздохом отвечала: «Не знаю, Иван Иванович, обещать, наверное, боюсь, но и не отказываю, что Бог даст, как Вера». Тушин все-таки на всякий случай с тем же архитектором немедленно занялся соображениями об отделке дома для приема и помещения дорогих гостей. Райский перешел из старого дома опять в новый, в свои комнаты. Козлов переехал к себе, с тем, однако, чтобы после отъезда Татьяны Марковны с Верой поселиться опять у нее в доме. Тушин звал его к себе просвещать свою колонию, начиная с него самого. Козлов почесал голову, подумал и вздохнул, глядя на московскую дорогу. «После зимой», — говорил он, — «а теперь я жду». Он не договорил и задумался. А он ждал ответа на свое письмо к жене. Ульяна Андреевна недавно написала к хозяйке квартиры, чтобы ей прислали теплый салоп, оставшийся дома, и дала свой адрес, а о муже не упомянула. Козлов сам отправил салоп и написал ей горячее письмо с призывом, говорил о своей дружбе, даже о любви. Бедный, ответа не было. Он начал понемногу посещать гимназию, но на уроках впадал в уныние, был рассеян, не замечал шуток, шалостей своих учеников, не знавших жалости и пощады к его горю и видевших в нем только смешного. За отсутствием Татьяны Марковны Тушин вызвался быть хозяином Малиновки. Он называл ее своей зимней квартирой, предполагая ездить каждую неделю, заведовать домом, деревней и прислугой, из которой только Василиса, Егор, повар и кучер уезжали с барыней в Новоселово. Прочие все оставались на месте, на своем положении. Якову и Савелью поручено было состоять в распоряжении Тушина.